«Ну, я могу быть наблюдателем от императорского рода», — Елена пожала плечами. «Ну а что, ты сможешь всем сказать, что решил посмотреть, как справляется молодой князь Скуратов, а меня направил туда, чтобы я в первых рядах за всем наблюдала?» Хаем, император усмехнулся. «Ладно, будет тебе поездка в Москву, только учти, наблюдать тебе и правда придется. Ярослав и правда слишком молод, а Москва слишком крупный город, и я знаю как минимум с десяток князей, которые не отказались бы владеть им, и они обязательно решат попробовать Скуратова на крепость. Мне надо понять, способен ли Ярослав решать проблемы как князь, или он навсегда останется боевиком, даже несмотря на титул». «Будет сделано, отец», — Елена довольно улыбнулась. «Поверь, я не подведу тебя. Иди уже», — император усмехнулся. «Ты слишком часто пользуешься моей любовью к тебе, хитрая маленькая лиса. Я тебя тоже люблю, пап», — Елена весело расхохоталась. «Не переживай, все будет хорошо». Сказав это, она быстро выскользнула из кабинета и направилась к себе в комнату, не заметив довольной усмешки отца. А император тем временем откинулся на кресло и прикрыл глаза. Когда он смирился с планом отца и хорошенько его обдумал, то был вынужден признать, Ярослав и правда будет лучшим мужем для его девочки. Теперь осталось самое малое, чтобы Елена крепко в него вцепилась, но в этом он не сомневался ни на каплю, его девочка умеет получать желаемое, это в ней от матери. Глава 16. Москва. Дворец Скуратова. Следующий день. Логинов взялся за работу всерьез, и сегодня мы наконец-то получили первые результаты. Один из тех, что заходил в гости к Миланову, попытался убежать, лишь услышав о том, что его пригласили в гости к князю. Больше всего меня удивило, что это был молодой парень, мой ровесник, и мне стало интересно, какими же делами он занимался, раз был вынужден дать взятку чиновнику в администрации. Вот только парнишка оказался не промах, и, несмотря на обстановку вокруг, просто молчал, уставившись в одну точку. «Ну и долго ты будешь молчать?» Я не выдержал и первым прервал молчание. «А зачем ты вообще попытался сбежать? К тебе же вежливо приехали, просто пригласили поговорить». «Угу, для начала поговорить, а потом в тюрьму». Парень поднял голову и посмотрел на меня долгим взглядом. «Жаль, что не получилось убежать, теперь сидеть придется». «Ну почему же сразу сидеть?» Я улыбнулся. «Возможно, у нас получится договориться, если ты, конечно, не будешь играть в шпионские игры. Для начала давай познакомимся, меня зовут Скуратов Ярослав, и я новый владетель этого города, а ты у нас городецкий Антон, я прав?» Парень нехотя кивнул, продолжая сверлить меня угрюмым взглядом. «Ну рассказывай, Антон, зачем взятку дал Миланову?» Я с усмешкой наблюдал за тем, как меняется его выражение лица. «Ну давай, рассказывай, уж очень мне интересно, чем таким может заниматься молодой парень, что у него возникла нужда в администрации?» «Дело свое хотел открыть», Антон немного успокоился и даже на стуле сел поудобнее. «Я делаю бытовые артефакты, вот и решил наконец-то заняться этим не просто для души, но и для прокорма, а то работать в ночном клубе как-то надоело». «А как, честно говоря», его ответ меня удивил, «то есть взятку ты дал просто для того, чтобы открыть свой магазин, что ли?» «Ну да», он пожал плечами, «а по-другому тут ничего сделать не получится, либо дать на лапу кому-то, либо ждать проверок, которые обязательно что-то найдут, особенно если они с этой целью приходят». Городецкий усмехнулся, «но теперь не видать мне ни магазина, ни артефактов, так чего уж скрывать. В принципе, я предполагал, что в городе с уходом Дашкова все стало хуже, но это точно еще его наследие, так быстро развить коррупцию нельзя. Для этого время должно пройти, и люди должны подобраться нужные. А ведь этот вопрос на самом деле очень важный, сколько таких, как этот парень, не могут заняться своим делом просто потому, что у них нет денег. Наверняка много, и даже очень много, к сожалению, наш мир работает именно так. Хаем, раз уж ты у нас артефактор, докажешь свое мастерство», я подмигнул ему, «возможно, если мне понравится твоя работа, то никаких последствий твои действия иметь не будут, понятное дело, после того, как ты дашь показания и нужные люди все запишут». «Да без проблем», парень пожал плечами, «если нужно, расскажу, подпишу и даже укажу на тех, кого знаю. Миланов там далеко не единственный, кто любит деньги, он, скорее, самый главный, но помимо администрации есть и другие структуры. Хаем, мне кажется, наше сотрудничество будет очень даже плодотворным, Я предвкушающе усмехнулся. «Ладно, тогда оставлю тебя со своим человеком. После того, как ты ему все расскажешь, он тебя вернет домой и возьмет у тебя артефакт. Договорились?» «Договорились», — парень кивнул, а я вышел из комнаты, оставив его с одним из людей Логинова. «Парень знает свое дело, он быстро выяснит все, что надо», добавив еще одну папочку к уже собранным вчера. «Еще несколько дней, и я получу результаты по всему списку, вот тогда можно будет взяться на очистку города от тех, кому тут совсем не место». Москва. Гостиница «Белый слон». Катя Морозова остановилась в одном из трех королевских номеров в лучшей гостинице города и, дождавшись, пока слуги разберут весь ее немаленький багаж, приступила к выбору образа на сегодня. Девушка намеревалась через несколько часов поехать в гости к Ярославу, а для этого нужно выглядеть сногсшибательно, особенно если она планирует добиться нужных результатов. Но уже через полчаса девушка поняла, что выбор намного сложнее, чем она изначально предполагала, и решила прерваться на небольшой перекус. Выйдя из номера, Катя уже направилась в сторону лифта, когда ее сзади окликнули. «Княжна Морозова», женский голос был полон власти, неожиданная встреча. Катя быстро развернулась и увидела перед собой принцессу Елену, наследницу престола. В белом брючном костюме, с качественным макияжем Елена выглядела прекрасно, и Морозова почему-то подумала о том, что, скорее всего, именно такие женщины и нравятся Ярославу, сильные и властные. «Ваше высочество», Катя поклонилась, «и правда, неожиданная встреча. Можешь называть меня Елена». Принцесса улыбнулась и тут же перестала быть властной, превратившись в просто красивую молодую женщину. «Хорошо, что я встретила тут хоть кого-то знакомого. Признаться, я последний раз в Москве была лет 5 назад и то, по сути, проездом, а сейчас мне придется задержаться, поэтому хотелось бы видеть рядом знакомые лица». «Ты тут надолго?» Елена тут же перешла на «ты». «Пока не знаю», Катя чуть не ляпнула, что да, но вовремя сдержалась. Морозова сама не знала почему, но ей не сильно хотелось делиться планами насчет своего пребывания тут. «Хм, ну тоже неплохо», Елена вновь улыбнулась, «ты в ресторан собралась?» «Пойдем, я тоже собралась подкрепиться. Обычно я после дороги еще несколько часов не ем, но тут аппетит так и разыгрался, ничего с собой поделать не могу». А дальше Морозова даже не заметила, как оказалась на первом этаже в компании принцессы и уже как полчаса болтала с ней, словно они закадычные подружки. Беседа оказалась настолько интересной, что девушки полностью погрузились в нее, не заметив мужчину, что сидел чуть в стороне и смотрел на них очень внимательным взглядом. Дворец Скуратова. 2 часа спустя, сидя за столом в теперь уже своем кабинете, я размышлял о том, что город Москва затянет меня надолго. Работы тут было непочатый край, и теперь я прекрасно понимал, почему император так легко отдал этот город. Заниматься им самому у него не было никакого желания, а вот потом спросить с меня в случае плохих результатов это он запросто сможет. «Командир, занят?» В кабинет заглянул Кречетов, только какой-то странный, не улыбался, как обычно. «Да нет, не сильнее, чем обычно», я усмехнулся. «Заходи, раз уже пришел. Случилось что-то? У вас гости?» Кречетов кивнул в сторону окна, «и гости там такие, что я не знаю, стоит ли вам выходить или нет, хотя все же лучше стоит, иначе еще чуть-чуть и там вспыхнет драка». «Хм, даже так?» Я удивился. «Ладно, пошли посмотрим, что там за гости». За 10 минут до этого, когда автомобиль Морозовых остановился у ворот дворца Скуратовых, Катя глубоко вздохнула и улыбнулась. «Хех, если Ярослав думал, что, уехав в другой город, он сможет избежать свидания, то он очень сильно ошибался». Девушка уже вышла из автомобиля, когда услышала громкий звук двигателя и, повернувшись, увидела несколько автомобилей с гербом Рюриковичей. Догадаться, кто это, не составило труда, и Катя тут же почувствовала, как настроение резко падает вниз. Княжна совсем не ожидала увидеть принцессу в гостях у князя. Может, она просто приехала поприветствовать нового правителя города? Да нет, бред какой-то, она бы рассказала об этом в ресторане, но Елена ничего такого не говорила, а значит, она тут по другому поводу. Вот так встреча. Выйдя из автомобиля, Елена как-то странно посмотрела на Катю. «Выходит, мы оба приехали к одному и тому же человеку?» «Выходит, что так?» Катя заторможенно кивнула. «Проходи, тебе наверняка нужнее, а я пока подожду». «Нет-нет, пойдем вдвоем, тем более что я тут по делу». Елена как-то фальшиво улыбнулась и аккуратно, но сильно взяла Катю за локоть, буквально потащив ее в сторону ворот, где стояли вооруженные дружинники Ярослава. Я смотрел на эту парочку, и у меня был всего лишь один вопрос: чем я такое заслужил? Принцесса Елена и княжна Морозова, именно они стояли передо мной и старательно делали вид, что все хорошо, хотя даже я чувствовал напряжение между ними. «Здравствуйте, ваше высочество», я обратился к Елене так, как того требовали правила приличия, и даже немного поклонился, княжна Морозова, а вот Кате я просто кивнул. «С чего вдруг ты стал таким чопорным, Яр?» Елена хитро улыбнулась. «Или уже успел почувствовать себя хозяином города и стараешься соответствовать статусу?» «Примерно так, ваше высочество», я усмехнулся, «но не буду вас держать у ворот, пройдемте же внутрь. Я тут хоть и сам недавно, но уже успел немного обжиться, так что, надеюсь, вам понравится». «С удовольствием», Лена нахально подошла ко мне и положила мне руку на плечо, «но учти, меня интересует только одно место в твоем дворце, полигон, и ты это прекрасно знаешь». «Хм, кажется, я только что услышал, как скрипнули зубы Морозовой сзади, и вся эта ситуация мне совсем не нравится. Так, кажется, пора с ними серьезно поговорить». Вместо полигона, куда уже хотела меня утащить Елена, я привел эту парочку к себе в кабинет и, сев за стол, указал им на свободные места. «А теперь давайте серьезно, тут чужих глаз нет», я глянул на них суровым взглядом, «рассказывайте, зачем вы приехали в Москву, только реальные причины, и если я почувствую ложь, мы сразу же попрощаемся. Надеюсь, вы меня поняли, а теперь давайте, я вас слушаю. Я приехала ради тренировок и ради того, чтобы наблюдать за тем, как ты будешь справляться с проблемами такого огромного города», спокойно ответила Елена, не отводя взгляда, «я ответила на твой вопрос. Признаться, такая честность вперемешку с наглостью меня даже восхитила. Главное, не показать это», ответила, я кивнул, «а теперь ты, тебе-то зачем понадобилось ехать в Москву, Кать?» Я повернулся к Морозовой, «и как тебя вообще отец отпустил, зная, что рядом со мной всегда творится что-то опасное?» «А я приехала, чтобы тебе помочь», она покосилась на принцессу, «и потому что ты так и не пригласил меня на свидание, хотя обещал, вот, больше мне сказать нечего». «Мда, даже не знаю, что сказать», я откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул. «С одной стороны, ни одна из вас не соврала, но почему-то мне очень сильно хочется отправить вас обратно в Петроград». «Лена, ну какие тренировки?» Я глянул на принцессу, «у меня дел выше крыши, думаешь, мне есть когда заниматься тобой?» Елена нахмурилась, а вот Морозова, наоборот, воспряла духом. «Но ничего, сейчас мы и с тобой поговорим. А теперь насчет тебя, Кать», я улыбнулся Морозовой, «насчет свидания помню, но, как ты понимаешь, когда государь говорит куда-то ехать, то выбора немного». Я пожал плечами, «если хочешь, я могу послезавтра выделить вечер для тебя и сводить куда-то в ресторан, вот только я, к своему стыду, не знаю Москву так хорошо, как бы мне хотелось. А насчет помощи, каким образом ты хочешь мне помочь? У меня тут натуральные завалы, и, боюсь, хрупкая молодая девушка вряд ли сможет мне помочь, тут впору звать суровых ребят в черных мундирах, и даже они вряд быстро исправят ситуацию». «Ну насчет хрупкой ты знаешь, что это не так», Морозова усмехнулась, «а насчет остального, так и быть, обсудим это послезавтра, я как раз успею подготовить список вопросов, по которым я смогу тебе помочь». «Я поехала, провожать не надо», она помахала мне ручкой и походкой королевы вышла из кабинета, оставив меня наедине с Еленой. «А девочка, кажется, влюбилась, Яр», Лена хищно усмехнулась, «ты у нас, оказывается, тот еще сердцеед. Моя личная жизнь никоим образом не касается правящего рода», в моем голосе появились металлические нотки, «и, кажется, с вами, ваше высочество, мы все вопросы уже обсудили, у меня нет времени для тренировок, я не могу систематически выделять по несколько часов, чтобы заниматься с вами, а если я это и сделаю, то это будет в ущерб другим важным делам, и, как понимаете, тут я предпочтение отдаю своему княжеству. А если я тебе тоже помогу?» Елена нисколько не смутилась, «ты же понимаешь, в отличие от молодой Морозовой у меня куда больше ресурсов, и я реально могу тебе помочь с решением твоих проблем». «Ага, а через несколько часов все, кому надо, будут знать, что Москвой заправляет наследница престола, а князь Скуратов так, погулять вышел», я усмехнулся. «Лена, мы хоть и не так много с тобой общались, но мне казалось, что мы нашли общий язык, или я ошибся?» «Не ошибся», маска самообладания наконец-то треснула, и Лена поморщилась. «Хорошо, я дождусь, когда ты решишь свои вопросы самостоятельно, и тогда вернусь к этому вопросу. Я девочка терпеливая, ждать умею очень хорошо. Не скучай, Скуратов». И это, помахав мне ручкой, тоже покинула кабинет, оставив наконец-то меня в одиночестве. Черт знает, что творится, я прикрыл глаза, стараясь успокоиться. Видимо, кто-то там наверху считает, что у меня слишком легко все получается. Так вот, кто бы это ни был, знай, ни хрена это не так, хватит мне наваливать сверху. Москва, госпиталь 2. Анна вышла из очередной палаты, где она помогла пожилому человеку избавиться от перелома руки, и, смахнув пот со лба, направилась на второй этаж. Именно там ее ждал следующий пациент с гастритом. Несмотря на тяжелую работу, девушка была счастлива, она получала практику в одном из самых больших госпиталей в империи под руководством очень хорошего и сильного лекаря. И все это благодаря господину, а ведь ей казалось, что он про нее забыл, но нет, сегодня утром лично пришел и рассказал о том, что теперь она будет заниматься настоящим делом, лечить людей, помогать делать город лучше, его город. Девушка мечтательно улыбнулась и повернула налево, где чуть не врезалась в высокого мужчину в сером костюме. Гигант аккуратно поймал ее за плечи и как-то по-змеиному улыбнулся. «Никогда мне еще такие красавицы в руки первыми не кидались», его голос тоже был странным, он словно звучал одновременно с нескольких сторон. «Анна, если я не ошибаюсь, да, это я», девушка попыталась освободиться от его рук, но куда там, хватка стала еще крепче. «Вы что делаете, мужчина, вы кто вообще такой?» Анна почувствовала, как начинает паниковать, и решила пойти в атаку. «Я сейчас охрану позову, если вы меня тут же не отпустите». «О, в этом нет совершенно никакой нужды», незнакомец схватил ее за подбородок и, резко подняв ей голову, посмотрел девушке прямо в глаза. «Я же ваш друг, правда?» «Друг», заторможенно ответила Анна. «И правда, это ведь ее друг, почему она так испугалась? Он ее точно никогда не обидит, это вообще лучший человек на свете». «Прекрасно», незнакомец улыбнулся, «а друзья должны делиться друг с другом разными тайнами, ведь так? Расскажи, пожалуйста, какие слабости есть у князя Скуратова?» «У него нет никаких слабостей, господин настоящий полубог», также монотонно ответила Анна. Мужчина недовольно цыкнул, «кажется, заказчик ошибся, эта курица может и спала с молодым князем, но ни хрена о нем не знала. Кому как не ему знать, что у каждого есть своя слабость, ведь именно в выявлении таких вот слабостей он по праву считал себя одним из лучших специалистов. И как хороший специалист, у него были готовые варианты на всевозможные случаи жизни». «Хорошо, хорошо, князь Скуратов и правда не имеет слабостей», мужчина натянуто улыбнулся, «а значит, ты не будешь против, если мы сделаем его еще немного сильнее, правда?» «Правда», Анна кивнула и глупо улыбнулась. «Когда господин становится сильнее, я радуюсь». «Ну вот, прекрасные новости», мужчина закивал и, вытащив из кармана небольшую статуэтку в виде орла, протянул ее девушке. «Вот, передай это князю, скажешь, что это подарок ты для него выбрала сама, он наверняка это оценит». «Ты все поняла?» «Поняла», девушка кивнула, «как болванчик». «Теперь иди», он наконец-то отпустил ее и, когда та удалилась, тяжело вздохнул. «О боги, с каким хреновым материалом приходится работать, куда этот мир катится вообще?» Глава 17. Москва. Дворец Скуратова. Тот же день, избавившись от пусти красивых, но неожиданных гостей, я смог наконец-то вернуться к делам, точнее, к очередному унылому докладу, только на этот раз он был не про финансы, а про аристократов города. Сколько родов, чем занимаются, какие политические взгляды т.д. и т.п. И вот тут вскрылась очередная проблема. С исчезновением княжеского рода Дашковых все рода, что были у него в вассалах, резко оказались свободными, а я получил почти 200 семей, которые, с одной стороны, вроде бы и местные, а с другой, они мне не присягнули и, что характерно, не сильно спешат это делать. Но фокус в том, что без присяги они обязаны платить мне процент от своего дохода, причем процент не маленький, и я вполне могу потребовать эти деньги хоть завтра, хоть сейчас. Но почему-то мне не сильно хотелось это делать, и я решил собрать ближний круг, чтобы обсудить с ними этот вопрос, может, кто-то что-то дельное подскажет. Через 10 минут все нужные люди собрались у меня в кабинете, и я быстренько обрисовал им ситуацию. «Ну, кто что скажет, что выгоднее, брать деньгами или получить вассалов?» Я усмехнулся. «Простите, ребята, но в этом вопросе я полный профан, так что придется нам вместе думать, что и как делать, а зачем нам деньги? С деньгами у нас и так все хорошо, господин», первым решил ответить на мой вопрос Арсений, «а вот княжеский род без вассалов, это уже не очень хорошо, старые семьи всегда обращают на это внимание, ведь чем больше у рода вассалов, тем больше у него влияния и возможностей, поэтому лично я за вассалитет, сейчас это важнее». «Я тоже за вассалитет», отозвался Логинов, «хоть у нас и есть бойцы, господин, но вот узкопрофильных спецов сильно не хватает, а они такие звери, что их редко когда выпускают из армии или из рода, а получив вассалов, мы получим этих самых спецов, и тем самым вы, господин, закроете очень большую дыру в структуре наших войск, а нам это на руку». В итоге все так или иначе высказались за вассалитет, причем каждый нашел свои аргументы, над которыми, кстати, придется крепко думать, потому что я уверен, некоторые проблемы все же можно закрыть без чужих людей. А вот на вопрос, как определиться с тем, кого стоит брать, мои люди лишь пожали плечами, мол, вот тут ты уж как-то сам разбирайся, князь. Ладно, буду разбираться с этим сам, раз другого варианта нет. Дождавшись, когда все покинут кабинет, я размял затекшую шею и, включив новенький компьютер, мысленно обратился к Прометею. «Готов поработать на благо княжества, помощник», я усмехнулся. «Нужны твои аналитические навыки, будем выбирать вассалов для моего рода, а то сам я в этом деле могу выбрать только по принципу нравится, не нравится, а это не очень хорошая методика. С удовольствием помогу вам в этом вопросе, агент», веселым голосом ответил Прометей. «Я как всегда к вашим услугам, можем начинать в любой момент». «Ну тогда погнали», я открыл поисковик и, сверившись со списком, прочел первое имя. «Итак, баронский род Зубовых, бывшие вассалы князя Дашкова». 4 часа спустя. Как же я за эти 4 часа задолбался, сил не осталось даже для того, чтобы злиться. А ведь поначалу все было даже весело, с помощью поисковика и различных сервисов по добыче информации мне удавалось быстро находить нужное, но уже на втором десятке я почувствовал, как меня начинает одолевать скука, а после первой сотни мне все это дело так осточертело, что я чуть не бросил все, лишь тот факт, что кроме меня никто это быстро не сделает, остановил меня от этого. В итоге по истечению 4, мать его, часов передо мной на столе лежал короткий список из 20 фамилий, 10 из них были прям идеальными кандидатами в вассалы, а еще 10 были ни рыба ни мясо, но с натяжкой тоже могли стать моими вассалами. «Вот видите, как мы быстро справились, агент, а вы переживали», Прометей усмехнулся, «всего 4 часа, а какая работа сделана, да и время еще не позднее, вы успеваете нормально поужинать и при этом не испортить свой режим дня. В следующий раз, когда мне в голову придет такая же гениальная идея, напомни мне о сегодняшнем вечере», я тяжело вздохнул, «я просто отдам тебе управление телом, но больше никогда не буду страдать такой херней, ну его нафиг». «Как скажете, агент», Прометей хихикнул, «мне это даже больше подходит, если честно». «Ну-ну, пошути мне еще, юморист», я усмехнулся. «Ладно, насчет ужина ты точно был прав, а то я чувствую, как мой желудок вот-вот готов начать бунт против нерадивого хозяина, так что на сегодня все, спасибо за помощь». «Обращайтесь, агент, я всегда с вами», Прометей вновь хихикнул и быстренько затих. Кажется, он все больше и больше становится похожим на человека. Спустившись на первый этаж в гостиную, я приказал слугам накрыть мне стол по быстрому варианту и уже через 10 минут уплетал куриные отбивные с картофельным пюре, запивая все это дело хорошим свежим кефиром, когда в гостиную вошла явно уставшая, но довольная Анна. «Привет, как твой первый день в госпитале?» Я улыбнулся, «надеюсь, ты довольна новым местом работы?» «Очень довольна, господин», Анна улыбнулась, «я всегда мечтала помогать людям при помощи своего дара, спасибо вам, что дали мне такую возможность. Сегодня я столько нового узнала, а ведь это всего лишь первый день». Анна сияла, «поэтому вот, это вам, господин», девушка вытащила из кармана небольшую фигурку орла и протянула ее мне. «Хм, миленько, мне определенно нравится», я усмехнулся и выпустил наружу своего орла. «Смотри, пернатый, твой собрат в бронзе, «Нравится?» Орел издал недовольный клёкот и, облетев гостиную, приземлился на другом конце стола, наблюдая за мной недовольным взглядом. Он в восторге, я усмехнулся и кивнул Анне, «Еще раз спасибо, поставлю его у себя в спальне», как раз думал, чем бы разнообразить свой интерьер, так что твой подарок очень кстати. «Ты голодна? Может, присоединишься ко мне?» «Благодарю, господин, но меня накормили в госпитале, так что я еле хожу», девушка улыбнулась, «с вашего позволения я лучше пойду спать, нужно восстановить силы для завтрашнего дня». «Конечно, иди», я кивнул, «еще раз спасибо за подарок». «Это вам спасибо, господин», Анна поклонилась, «если бы не вы, моя жизнь была бы совсем другой». Когда девушка ушла, я покрутил в руках фигурку и посмотрел на своего птица. «Ну и чего тебе не нравится? Нормальная же фигурка». «Ненормальная», мысленно ответил он мне, «и совсем не похожа на меня. Не советую ставить эту штуку в своей спальне, если, конечно, не хочешь, чтобы с тобой что-то случилось. Ты мне что, угрожаешь, пернатый?» От удивления я чуть не уронил вилку. «А ну иди сюда, я тебе твое энергетическое оперение быстро приведу в норму». Угрожать он мне вздумал. «Это не я тебе угрожаю, хозяин, а эта штука». Орел почти по-человечески кивнул на фигурку. «Я не могу сказать, что с ней не так, однако чувствую, что ее нельзя держать рядом с собой, иначе будет беда. Не забывай, мы с тобой связаны энергетически, и в отличие от тебя я полностью из этой самой энергии состою, так что я знаю, о чем говорю. Хаем, чтобы Анна принесла мне вещь, которая может навредить». «Да нет, не складывается что-то, я прекрасно распознаю ложь, и она была искренна, когда говорила, что это подарок за то, что я сделал для нее». «Мда, и вот как понять, что не так с этой штукой». Я еще раз внимательно осмотрел фигурку орла, но ничего в ней не нашел, да в ней даже силы не было, вот ни капельки. «Прометей, ты что-нибудь чувствуешь в этой штуке?» Я решил обратиться к Искину, может, он объяснит мне, что с этой фигуркой не так. «К сожалению, нет, господин, я ничего не чувствую, но я бы на вашем месте доверился нашему другу». В голосе Прометея не было ни капли иронии. «Он ваш фамильяр, и его цель – вас защищать, а вот шутки как раз-таки не в его стиле». «Хм, ладно, разберемся». Я еще раз посмотрел на фигурку. Теперь осталось придумать, что делать с этой штукой, чтобы понять, вредна она или нет. Быстренько покончив с ужином, я направился наверх, но фигуру орла поставил у себя в кабинете вместо спальни. Расстояние между ними было приличное, даже если это какой-то артефакт. У него вряд ли настолько большая зона покрытия, так что посмотрим. А завтра утром надо аккуратно направить за Анной нескольких людей, пусть посмотрит, что там в госпитале творится, и узнают, с кем она вчера контактировала и где она эту фигурку нашла. Гостиница «Белый слон». Ну что, дело сделано. Ухоженная дама лет 40 внимательно посмотрела на своего подельника. «У тебя получилось передать подарочек?» «Получилось», мужчина кивнул. «Девка, конечно, та еще дура, хоть талант у нее есть, я даже немного понаблюдал за тем, как она работает, могла бы стать хорошим лекарем, но уже не станет, вряд ли после того, как Скуратов сойдет с ума, ее оставит в живых, цепные псы из тайной канцелярии все равно узнают, кто это сделал, а тебя не зацепит по этому следу». Женщина встрепенулась. «Не хотелось бы, чтобы след привел к нам. Не переживай, воспоминания о себе я стер, так что единственное, что они обнаружат, это след вмешательства, технологии восстановления воспоминаний не существует даже у нас, что уж говорить про них». На лице мужчины появилась недобрая усмешка. «Маркус будет отомщен, родная, не переживай, ты же знаешь, антимаги не прощают своих врагов, именно поэтому их у нас почти что не осталось». «Знаю, милый», женщина печально улыбнулась. «Жаль, что Маркус не дожил до этого момента, он был великим предводителем, хоть и чересчур увлекался порой». «Ничего, у него есть хорошие ученики», мужчина усмехнулся. «У нас все идет по плану, как только Скуратов сдохнет, путь на поверхность будет открыт, хранители нам не угроза, в отличие от него. И откуда он только взялся, мы ведь только-только разобрались с его предком, все аналитики говорили, что никого такой же силы больше не будет. Судьба порой бывает причудлива», женщина мягко улыбнулась. «Не переживай, как всегда, проблема будет решена». «Я знаю, милая, я знаю», мужчина приобнял женщину и крепко поцеловал в губы. Гостиница «Белый слон». «Доброй ночи, папа», Елена набрала отца, как твои дела?» «Привет, дочка», — государь усмехнулся, — «у меня все хорошо, лучше расскажи, как у тебя дела, как твой первый день в Москве, уже получилось подобраться к Скуратову или нет?» «Ну как тебе сказать», — Елена поморщилась, — «оказывается, князь Скуратов у нас не просто так приехал в город, Ярослав и правда работает, отец, причем видно, что он старается. Распутин еще не доложил тебе о том, что он сделал в местной администрации?» «Нет», — император покачал головой, — «наверняка набил морду чиновникам, зная Ярослава, он по-другому не решает вопросы». «А вот и не угадал», — Елена усмехнулась, — «точнее, угадал только частично. Он вырубил только охрану, а вот с чиновниками все было интереснее. Он дошел до главного и вытащил из него всю информацию о тех, кто давал взятки, и теперь взялся расчищать город от разного рода дельцов. В общем, несмотря на то, что опыта у него нет, он старается, и это удивительнее всего». «Однако», — император хмыкнул, — «выходит, не все так плохо, как я думал. Но ты, я так понимаю, не собираешься сдаваться, ведь так?» «Нет, конечно», — Елена усмехнулась. «Кстати, дочь князя Морозова решила, судя по всему, прибрать к рукам Ярослава. Она при мне его на свидание, по сути, пригласила. Очень наглая особа, мне пришлось сдержаться, чтобы не поставить ее на место. А вот этого не стоит делать, дочь». Улыбка тут же исчезла с лица императора. «Ростислав, мой верный союзник, и пусть это так будет и дальше. Девочку не обижай, ты меня поняла?» В голосе императора лязгнула сталь, и Елена аж вздрогнула. «Поняла, отец», — девушка кивнула. «Я не буду ее обижать, обещаю». «Ну вот и хорошо», — император вновь улыбнулся. «Спокойной ночи, доча, держи меня в курсе». Дворец Скуратова. Следующее утро. Утром первым делом я направился в кабинет, нацепив на себя дополнительный щит и готовясь к худшему. Открыв дверь, я вошел внутрь, но все было нормально, воздух чистый, никаких странностей. В общем, кажется, я просто дул на воду. «Агент, обратите внимание на цветок на подоконнике». Прометей активизировался сразу же, и только после его слов я обратил внимание на небольшой цветок на подоконнике. Он был серым, весь сморщился, и стоило мне его только тронуть, как он тут же осыпался пеплом. «Вот это номер», — я озадаченно уставился на кучку пепла, — «и как это возможно, я никакого воздействия не вижу, каким образом эта хреновина работает?» «У меня нет ответа на этот вопрос, господин», — Прометей ответил с заминкой, — «я пытаюсь разобраться, но, к сожалению, у меня очень мало данных, и я не могу на их основании выдать нормальный логический ответ». «Да, все страннее и страннее», — я взял статуэтку и, открыв тяжелый сейф, сунул ее туда. Защита у него была «мама не горюй», и я надеялся, что 10 сантиметров замагиченной стали хотя бы немного снизит влияние этой хреновины на окружающий мир. Заперев сейф, я вышел в коридор и, найдя еще один цветок, принес его в кабинет и поставил на подоконник вместо старого. Придется каждый час проверять, посмотрим, как работает эта штука. После этих манипуляций я спустился вниз, где меня уже ждал завтрак, и, быстро подкрепившись, пригласил к себе Логинова и обрисовал ему ситуацию с Анной. «Понял, командир, не переживай, все узнаем», — он нахмурился. «Если кто-то решил таким образом шпионить за вами, до вечера мы все будем знать, обещаю». После того, как Иван ушел, я решил немного прогуляться, а потом приступить к вопросу с вассалами. Как я понял, с этим тянуть не стоит, может аукнуться. Выйдя на улицу, я направился в парк и через несколько минут наткнулся на неплохую беседку в тени высоких елей. Не знаю почему, но мне прямо захотелось тут сесть, и, зайдя внутрь, я окунулся в легкую прохладу. «Вылетай, птиц, поговорить надо», — я усмехнулся. «Не бойся, ругать больше не буду, я тебе, считай, жизнью обязан». Орел вылетел не сразу, а через несколько минут и, сделав несколько кругов над моей головой, приземлился на стол. «Ну, рассказывай, как ты узнал, что эта штука опасна для меня?» Я улыбнулся. «Ни я, ни Прометей ничего не почувствовали, и только ты каким-то образом определил, что статуэтка, та еще дрянь, колись, как у тебя это получилось?» «Я просто почувствовал», — орел уставился на меня своими желтыми глазами, — «не знаю, как объяснить, но от этой штуки словно шла злая энергия, энергия смерти. Я же был прав, человек, не так ли?» «Прав, прав», — я кивнул. «Эта хрень и правда оказалась опасной, правда, мы пока не можем понять, насколько опасна и что с ней делать, но мы обязательно разберемся. Уничтожить, без раздумий ответил Орел, уничтожить эту дрянь, и все, дело сделано. Посмотрим, я усмехнулся, может, мы так и сделаем, а может, мы узнаем, от кого этот подарочек, и заставим этого дарителя харкать кровью, вариантов много. Птиц недовольно фыркнул, явно собираясь что-то еще добавить, когда воздух рядом с беседкой резко накалился, а потом я увидел, как в пространстве появляется разрез, и тут же накинул на себя щиты. Твою ж мать, порталы же вроде бы закрылись, или это была какая-то уловка. Создав два силовых меча, я приготовился к бою, когда из портала неожиданно для всех юркнул небольшой шар боевого дрона. Кругляш остановился в нескольких сантиметрах от моего щита и, судя по красному лучу, начал сканирование, а через минуту луч наконец-то стал синим, и рядом с шаром появилась голограмма мастера Харона. «Ну, здравствуй, Экскалибур, как и обещал, пришло время передать тебе нужные чертежи, нам все больше и больше нужна твоя помощь». Глава 18. Полчаса спустя, та же беседка. Когда голограмма мастера Харона исчезла, дрон открыл небольшой отсек, и на землю упала небольшая карта памяти, которая каким-то образом была рассчитана на те компьютеры, которые сейчас существуют именно в этом мире, и, пожалуй, это меня удивило больше всего. Хотя, зная мастера Харона, я уверен, что в прошлый раз, когда он передавал свое послание, помимо записи моего ответа, дрон еще и успел неплохо так изучить мир и понять, какой тут технологический уровень этого мира. Впрочем, мастер всегда славился тем, что учитывал даже малейшие нюансы, так что, забрав карту памяти, я быстрым шагом направился в сторону дворца. Мне было интересно понять, что там за чертежи и, собственно, как быстро я смогу построить эту портальную арку, так как ситуация в моем прошлом мире ухудшалась с каждым днем, в том числе из-за совета кланов. Эти боровы, как всегда, думали только о себе и о том, как набить свои карманы деньгами, а на мир им было плевать. В конце концов, никто не отменял космические корабли, в любой момент эти ублюдки могли покинуть мир и улететь на другую планету. «Агент, мне кажется, вам стоит немного успокоиться», — голос Прометея был спокоен, в отличие от меня его эта информация, видимо, не так сильно потрясла, как меня. «Я понимаю, что у вас есть определенная эмоциональная привязанность, но нужно держать разум чистым, чтобы эффективно решать проблемы. Пожалуй, ты прав». Я сбавил шаг и сделал несколько глубоких вдохов, но я не могу не злиться, в конце концов, это все-таки мой мир, даже если мое тело осталось там. Тем не менее я все же вернулся во дворец и, поднявшись к себе в кабинет, обратил внимание, что с цветком все нормально, либо артефакт сдулся, либо сейф все же экранирует влияние этой дряни. Сев за рабочий стол, я вставил карту в гнездо на мониторе и через минуту погрузился в чтение. На карте памяти было около 40 файлов с чертежами и пояснениями, и, честно говоря, через несколько листов я понял, что ни хрена не понял. «Прометей, что скажешь, у нас получится построить такое быстро или нет?» Я обратился к помощнику, и тот ответил сразу же. «Схемы довольно просты, но быстро не получится, агент», — голос Прометея был серьезен. «Минимальный срок для постройки портальной арки даже с применением магии — минимум 2 месяца, но это в идеале, а, допуская, что у нас в процессе возникнут сложности, можете смело увеличивать срок еще на 1 месяц, и в итоге получаем 3 месяца. Ну, это еще не так плохо, честно говоря», я выдохнул. «Ладно, тогда скажи мне, что нужно сделать в первую очередь. Начнем, пожалуй, с материала, насколько я понимаю, это самое важное. Тогда записывайте», Прометей хмыкнул. «Список будет довольно длинным, и потратится, конечно, придется очень серьезно». Тяжело вздохнув, я взял ручку и бумагу и начал писать, иногда даже не понимая, что это такое и где это нахрен достать, но тем не менее я тщательно все записал, и через несколько минут у меня был целый лист нужных материалов и то количество, что нужно купить для того, чтобы приступить к постройке портальной арки. Взяв этот список, я спустился на первый этаж и попросил одного из слуг найти мне Алабаева. Когда через несколько минут Жора вошел в гостиную, я протянул ему список. «Сможешь все это достать как можно быстрее?» Я вопросительно посмотрел на него. «Само собой, в финансах ты не будешь стеснен. Все это?» Алабаев внимательно прочитал список и удивленно посмотрел на меня. «Командир, можно, конечно, вот только сразу предупреждаю, На это я потрачу неделю, не меньше, а может даже и больше. Насколько срочно все нужно достать? Неделя, нормально, я кивнул, начиная это уже сегодня. По любым вопросам обращайся к Арсению, если что, он поможет. Кстати, а вот как раз и он, я кивнул на вошедшего в гостиную слугу. Господин, а я как раз вас искал, Арсений улыбнулся. Приехали люди, которые готовы с вами работать, может, вы хотите сами с ними поговорить, ну, познакомиться как минимум. Пошли, я кивнул, СБ, это важная тема, нельзя ее пускать на самотек. Москва, ну что удалось найти? Двое дружинников рода Скуратовых присели за столик у небольшой кафешки и не спеша ели салат, то и дело бросая взгляды в сторону госпиталя по ту сторону дороги. Удалось, старший из них кивнул и тут же поморщился. Анна никуда не заезжала, а значит, фигурку она получила в госпитале, но туда меня не пускают. Однако я смог поговорить с охранником у ворот, сказал ему, что это моя невеста и я переживаю. Мужчина усмехнулся. В общем, вчера тут посетителей было немного, но один интересный персонаж все-таки есть. Вот посмотри, он протянул своему товарищу телефон, с экрана которого на молодого бойца смотрел высокий человек с высокомерным выражением лица и странными, будто белыми глазами. Вот этого вот кадра охранник не запомнил, хотя по всем остальным он чуть ли не до секунды сказал время, когда они были. Зуб даю, наш пациент, вот только где его найти я не знаю, надо звонить начальству. Дай сначала доесть, молодой улыбнулся, а то знаю я наше начальство, Логинов не человек, а монстр, но в отличие от него остальным нужен и сон, и еда. Ладно, обжора, старший усмехнулся, ешь давай, а я... Пожалуй, выпью кофейка. Дворец Скуратова. Полчаса спустя. Господин, можно? Логинов вошел в кабинет с хмурым выражением лица. У нас есть новости по Анне, и новости не очень хорошие. Говори, я кивнул, уже приготовившись к чему-то неприятному. Девушка не могла нигде купить этот подарок, так как она приехала на такси от госпиталя до дворца. Иван присел. Мои люди связались с таксистом, и он подтвердил, они никуда не сворачивали. Ехали прямо и все. И еще вот, он протянул мне свой телефон. Вот фото человека, который с высокой вероятностью контактировал с ней, и именно он наверняка каким-то образом повлиял на нее. Подозреваю, что это было ментальное воздействие, предательство я пока не рассматриваю, но только пока. Он внимательно посмотрел на меня, но я никак не отреагировал, погрузившись в свои мысли. Появление менталиста – это плохо. Особенно сильного менталиста, а значит, нужно действовать на опережение. Вы его еще не нашли, я так понимаю, я покачал головой. Плохо, Иван, очень плохо. Менталисты – опасные враги, и так как у нас пока нет своего, мне придется лично заниматься этим ублюдком. Я еще раз посмотрел на фотографию, чтобы точно запомнить это лицо. Но есть то, что ты можешь сделать уже сейчас, например, дать Анне охрану, но эта охрана должна охранять ее так, чтобы никто об этом не знал. Сопровождение издалека, но так, чтобы в случае чего они успели среагировать, ты меня понимаешь? Понимаю, господин, Логинов кивнул. Сделаем, уже сегодня все будет. Но с менталистом надо что-то делать, если он не хочет, чтобы его обнаружили, его не обнаружат, вы же прекрасно знаете. А Москва слишком большой город, чтобы искать его обычными методами. С этим я как-нибудь разберусь, я покачал головой. Он наверняка сейчас ждет, когда подействует его артефакт. А вот когда он поймет, что все пошло не по плану, наверняка сделает что-то еще. Такие обычно имеют по несколько запасных планов в случае неудачи. Тут придется привлекать одного человека, но это уже моя забота. Все, свободен, доложишь потом, когда решишь вопрос с охраной. Логинов кивнул и покинул кабинет, а я достал свой телефон и набрал Распутина. Не хотел я к нему обращаться, но менталист – это проблема не только для меня, но и для государства, так что пусть немного поработает. В конце концов, его отец возглавляет тайную канцелярию, где он сам занимает немалую должность. Набрав номер, я дождался, пока он ответит, и натянуто улыбнулся. «День добрый, Андрей Михайлович, как ваше ничего?» «Ярослав?» Распутин явно удивился. «У меня все хорошо, а вот у тебя явно есть какие-то проблемы, если ты позвонил. Что ж, я тебя слушаю, но у меня не так много времени, так что постарайся говорить быстро. Ну, если совсем коротко, то в Москве появился сильный менталист», я усмехнулся. «А если более развернуто, то какая-то сильная тварь через моего человека передала мне подарочек, который должен был меня убить, но, к счастью, у него ни хрена не получилось. В связи с этим я вам и позвонил, мне надо его найти, но, как вы понимаете, у меня нет методов поиска ваших собратьев, поэтому я вам и позвонил. Так, а подробности будут? Распутин тяжело вздохнул. Ярослав, вот почему у тебя всегда что ни звонок, то очередная проблема, хоть раз бы позвонил просто так, но нет, такого ж не бывает, когда дело касается тебя. Ну извините, Андрей Михайлович, я не виноват, что вы с императором решили поиграть в интриги, я усмехнулся. Вот и получайте результаты ваших интриг. В конце концов, я в князья не рвался, и вы это прекрасно знаете. Ладно, ладно, даже поворчать уже нельзя. Распутин, поняв, что я не готов слушать его претензии, тут же сдал назад. Пришлю я к тебе команду ликвидаторов, найдут они твоего менталиста, не переживай. Хорошо, жду, я мысленно улыбнулся. Распутин сказал это так, словно делает мне одолжение, но я прекрасно понимал, что на самом деле он обязан это сделать. На этом наш разговор закончился, и, положив трубку, я вернулся к работе. Помимо кучи проблем, сегодня я занялся тем, что написал письма всем тем, кого я хотел бы увидеть в своих вассалах. И самое гадкое, что эти письма пришлось писать вручную, традиция, мать ее за ногу, мол, так князь показывает уважение к тем, кого хочет видеть у себя под рукой. Мда, почерк у меня, конечно, тот еще, но ничего, тут главное сам жест, думаю, все и так прекрасно знают, и никого такая мелочь не смутит. А если смутит, ничего страшного, у меня другие навыки, хе-хе. Москва, гостиница «Белый слон». Екатерина Морозова с самого утра занималась только одним делом, изучала Москву и ее слабые точки, чтобы на завтрашнем свидании быть во всеоружии. Девушка сама не очень понимала, зачем она это делала, понятное дело, что Ярослав ей не безразличен, но девушка не могла сказать, насколько эти чувства сильные. Можно, в дверь номера постучали, и к Кате вошла принцесса, не помешаю, нет, Морозова сделала небольшое усилие над собой, чтобы улыбка выглядела естественно, добрый день, ваше императорское высочество, Катя, мы же договорились, для тебя я Лена, принцесса нахмурилась, лучше расскажи, чем ты занимаешься, просто сидеть в номере скучно, а дел у меня пока что никаких нет, да вот, изучаю инфраструктуру Москвы, Катя покачала головой, никогда бы не думала, что это настолько запутанная тема, но я обещала Ярославу помощь и собираюсь сдержать слово, хм, какая удивительная целеустремленность, Елена усмехнулась, мы можем поговорить с тобой откровенно, раз уж мы оба оказались в такой ситуации, ты не против. Морозова пожала плечами. По большому счету, ей было не очень интересно, что скажет Елена, но княжна понимала, что ссориться с будущей императрицей, такая себе затея, вот и вела себя благоразумно. Я правильно понимаю, что твоя цель – привязать к себе Ярослава, чтобы он позже стал твоим мужем. Вопрос Елены оказался настолько неожиданным, что Катя замерла, но, видя, что принцесса не шутит, поняла, что ответить все же придется. Допустим, но я не понимаю, к чему ты ведешь, Катя покачала головой, мне нравится Ярослав, и да, я не против, чтобы в будущем именно он стал еще и князем Морозовым, когда мой отец решит уйти на покой. Хм, не ожидала, что ты решишься ответить, Елена внимательно посмотрела на Морозову, тогда, пожалуй, я тоже раскрою свои карты, Ярослав мне тоже нравится, и пусть я немного старше него, я прекрасно понимаю, что на роль моего супруга также нет варианта лучше. Итак, раз уж мы пришли к такому результату, предлагаю объединить усилия, в конце концов, у нас законом не запрещено сразу две жены. Это неожиданное предложение, Лена, Катя смотрела на принцессу неверящим взглядом. Но ведь ты можешь сделать так, что Ярослав будет только твоим, с каких пор Рюриковичи готовы делиться. С тех пор, как род Скуратовых вновь правит Москвой, дорогая, Елена улыбнулась, Ярослав не тот человек, которого можно прижать к ногтю, и, судя по всему, он тебе симпатизирует, а значит, рано или поздно он поймет, чего ты от него ждешь, и я не хочу с ним ссориться, поэтому да, готова делиться. Так что предлагаю вот что. Я помогаю тебе помогать ему, а ты уговариваешь его тренировать меня, принцесса подмигнула Кате, и все будут довольны. Хорошо, Катя кивнула, по крайней мере, я попробую, А вот получится или нет, мы узнаем позже. Та же гостиница, ресторан. Ефим Тихий подготовил все, что нужно для начала операции, и, еще раз проверив все данные, убедился, что все нормально, и, кивнув своим мыслям, нажал на кнопку звонка и тут же сбросил. Это был условный сигнал к началу операции, и через несколько минут в разных уголках города в различных предприятиях начнут происходить различные неприятности, которые так или иначе повлияют на стоимость этих самых предприятий. И когда проблемы дойдут до пика, нужные люди сделают владельцам этих предприятий выгодные предложения, и, если они окажутся умными людьми, эти предложения они примут. Впрочем, это уже не его проблема, главное Ефим сделал, а дальше пусть работают люди князя. «Вам отбивные куриные или говяжьи, господин?» От мыслей его отвлек официант, и Тихий вежливо улыбнулся. «Пожалуй, сегодня я позволю себе немного свинины», он подмигнул официанту. «У меня сегодня есть повод для праздника. Императорский дворец, Петроград. Может, хватит играть с парнем, сын?» Алексей Романович недовольно глянул на императора. «Порталы закрылись, это так, но его кровь все так же сильна и нужна империи, а ты решил ему устроить экзамен, прекрасно понимая, что он не справится. Несмотря на силу, у него нет нужного образования, чтобы управлять целым княжеством, да и опыта тоже нет. Москва – важный город для империи, и ты это прекрасно знаешь, поэтому последний раз тебя прошу, хватит играть в игры». Голос повелителя наполнился силой, и император понял, отец не даст ему больше шансов. «Хорошо, отец», Петр нехотя кивнул, «я прикажу своим людям, и они будут ему помогать. Надеюсь, это все?» «Нет, не все», Алексей Романович покачал головой, «готовься передавать бразды правления дочери, через год она должна войти на трон». А тебе наконец-то пора получить уровень повелителя. Но, отец, так рано, император удивился, до срока ведь осталось еще 7 лет, почему ты решил ускорить процесс? Время хранителей потихоньку приходит к концу, слишком много сил было потрачено с этим вторжением, Алексей Романович покачал головой, ты ведь знаешь, несмотря на нашу силу, наш ресурс все так же конечен, и эта катастрофа ускорила наш уход. Так что готовься, сын, с завтрашнего дня мы начинаем тренировки, чтобы к нужному дню твое тело было в идеальном состоянии. Когда мы уйдем, тебе и тем, кого ты выберешь, придется взять на себя это бремя, и я очень сильно надеюсь, что ты не подведешь меня. Я постараюсь, отец, император улыбнулся, но знаешь, я даже рад, что теперь у тебя будет возможность отдыхать, да и в конце концов пусть ты и не будешь больше хранителем, но от внучки ты никуда не денешься, так и знай. И не собираюсь, бывший император усмехнулся, кто-то же должен давать ей советы, а ты будешь занят, да и будем честны, как советник ты говно. Сказав это, бывший император громко расхохотался. Москва, дворец Скуратова, командир, беда. В кабинет залетел Кречетов. В Москве чертовщина творится, 20 пожаров, несколько локальных землетрясений, сотни, мать его, жертв. Поехали. Я тут же отложил в сторону бумаги. Глава 19. Москва. Первым делом мы выбрали предприятие, которое было ближе всего к нам, и через 10 минут были на месте. Небольшой закрытый двор и трехэтажное кирпичное здание, которое прямо в данный момент полыхало, и это несмотря на то, что пожарные службы уже приехали и пытались это все дело погасить. Я заметил несколько водных магов, которые с помощью стихии потихоньку побеждали огонь, но даже они еле справлялись, а значит, все не так уж и просто с этим огнем. Ваша светлость, ко мне подбежал седой мужчина весь в саже, нужно что-то делать, ваша светлость, там все то, что мой род с таким трудом построил за 10 лет, там очень ценное производство артефактов и эликсиров. Помогите, ваша светлость, заклинаю вас всеми богами. Мужчина чуть ли не рыдал, а я пытался придумать, что с этим можно сделать. В принципе, я могу поглотить энергию пламени, но это все равно не будет быстро, а мне надо как можно быстрее. Уважаемый, Кречетов тут же отвел мужчину в сторону, не переживайте, мы решим эту проблему, князь обязательно что-то придумает и поможет вам. Сказав это, Володя покосился на меня вопросительным взглядом, и мне пришлось ободряюще улыбнуться, мол, сейчас все сделаем. Прометей, есть идея по этому поводу? Я мысленно обратился к помощнику, нужно поглотить пламя как можно быстрее, если там артефакты и эликсиры, рвануть может так, что весь квартал сложится. Есть один вариант, Прометей ответил незамедлительно, и перед глазами у меня появилась схема одного конструкта, который должен был помочь поглотить энергию не из конкретной точки, а из целой области. Главное, правильно эту область обозначить. Выпустив силу, я начал плести конструкт, и через минуту все было готово, а от меня во все стороны потянулась сияющая паутина, которая быстро проникла в здание, и через несколько секунд я начал поглощать энергию огня. Потихоньку огонь начал затихать, потом превратился просто в дым, а через 10 минут он рассеялся, и только небольшое тепло, что шло от здания, да обгоревший фасад намекали о том, что тут был пожар. Фух, ну вот так как-то, улыбнувшись, я облокотился о капот автомобиля и стер пот со лба. Володя, веди ко мне хозяина здания, сейчас будем разбираться, что тут произошло, только поторопи его, времени мало, надо ехать дальше, нужно понять, что за хрень в городе происходит и кто задумал эту пакость. Кречетов кивнул и через несколько секунд буквально притащил ко мне того самого мужика. Уважаемый, вы знаете, почему случился пожар? Я глянул на него тяжелым взглядом, только коротко и по существу, вы меня понимаете? Да, ваша светлость, он кивнул, я не знаю, охрана по несколько раз проверяет здание каждый день, а работники очень аккуратны, так как понимают, чем их халатность может обернуться. Единственное, что я могу сказать, это то, что пожар пошел из подвала, но там у нас вообще ничего не было, и он был все время закрыт, мы лишь изредка используем его в качестве склада. Понятно, я кивнул, благодарю за ответ, мы обязательно разберемся с этой проблемой, я вам обещаю. Мужчина кивнул, а мы развернулись и поехали на следующий адрес. Слава богам, тут успели локализовать пожар, но, как и на прошлом объекте, пламя было настолько сильным, что даже маги воды не могли ничего с этим сделать, и тут я понял, что это не просто поджоги, это целая диверсия, которую затеял кто-то из моих врагов. Правда, я пока что не понимаю, в чем цель этого, но я обязательно с этим разберусь. Покончив с этим пожаром тоже и поговорив с владелицей, дамой в возрасте с красивыми зелеными глазами, мы поехали дальше, когда Володе позвонили и сказали, что одно из зданий напротив дворца тоже загорелось. Нет, ну это уже ни в какие ворота. Поняв, что я вот-вот сорвусь, я прикрыл глаза и скользнул в легкую медитацию буквально на несколько секунд. Володя, разворачивай нахрен, едем обратно. И позвони Логинову, пусть поднимет на уши всех, кого только можно, нужно разобраться с этой проблемой как можно быстрее. Сделаем, командир, Кречетов кивнул и, лихо заложив вираж, свернул в небольшую улочку. Москва, гостиница «Белый слон». Новости из города быстро добрались до Кати, и девушка тут же начала одеваться, понимая, что нужно ехать помогать. Но не успела она выйти из комнаты, когда ее перехватила Елена в компании нескольких бойцов в полном обмундировании. «Ты собралась ему помочь?» Елена усмехнулась. «Тогда поехали, я тоже не готова сидеть сложа руки». Катя улыбнулась, и через несколько минут они уже были внизу, где их ждал большой черный внедорожник с гербом Рюриковичей. Как только они сели, водитель резко нажал на газ, и машина рванула вперед, несмотря на весь свой немаленький вес. Катю буквально вжало в кресло, и, пожалуй, только это ее и спасло. На очередном повороте впереди что-то ярко вспыхнуло, а потом по автомобилю пришелся удар такой силы, что, несмотря на всю свою силу, княжна мгновенно потеряла сознание. Дворец Скуратова. Когда мы вернулись обратно, то дом успел сгореть полностью, хорошо хоть жильцы выбрались все, насколько я успел понять по рассказам бойцов. Логинов, кстати, тоже был тут, он руководил операцией по спасению, а вот Арсения с его людьми не было видно, наверняка работает, пытается понять, что вообще, мать его за ногу, происходит вокруг. Пришлось потратить почти час на то, чтобы успокоить самых агрессивных и пообещать, что дом восстановит за счет города, но это все равно не сильно приближало меня к решению проблемы, а именно к тому, чтобы узнать, кто это все устроил и с какой целью. Показать слабость нового князя? Возможно, но тут можно было действовать не так топорно, например, разорить несколько десятков предприятий и потом переложить вину на меня, ну или нанять журналистов, чтобы те наклепали статей с нужным посылом. Вариантов много, но выбрали именно огонь, то есть хотели запугать. А вот зачем, я все еще не понимаю. Господин Логинов подошел ко мне, кажется, у нас есть зацепка. В здании была система видеонаблюдения, качество там так себе, но кое-что удалось рассмотреть. Буквально за несколько секунд до того, как здание начало гореть, рядом прошла очень странная компания из 5 женщин. Вот только проблема в том, что женщины не ходят вот так. Логинов протянул мне телефон с уже включенным видео, на котором и правда была женская компания из 5 дам. Но, обратив внимание на походку, я понял, что нет, это точно не женщины, так ходят только те, у кого есть яйца. И это еще не все, господин. Если обратите внимание на крайнюю, в тот момент, когда она оказалась рядом с окном цокольного этажа, она явно применила магию. И правда, еще раз посмотрев видео, я увидел то, о чем говорил Логинов, магия там была, и, судя по всему, это что-то связанное с электричеством. Хм, дар довольно редкий, не так часто встретишь людей, обладающих таким даром. Вот что, нужно достать несколько матерых уголовников для разговора. Я хмуро глянул в сторону сгоревшего дотла здания, делайте с ними что хотите, но мне нужно узнать, кто, кроме вас, в этом городе занимается темными делишками такого формата. Уверен, это не аристократы, те действуют куда изящнее, да и вряд ли какому-то роду могло понадобиться поджигать 20 объектов, принадлежащих абсолютно разным людям. Ты все понял? Да, командир, пошлю бойцов к полицейским, у них наверняка есть какая-нибудь информация насчет таких людей, в течение часа все узнаем. Логинов кивнул и отошел в сторону, а я понял, что у меня уже минуту в кармане звонит телефон. Алло, немного резко ответил я, кто это? Яр, это Лена, голос цесаревны был уставшим, мы в госпитале, попали в аварию, приезжай, пожалуйста. Котя попала в кому? Да вашу ж мать, я не выдержал, диктуй адрес, скоро буду. Получив адрес от Елены, я кивнул Володе в сторону автомобиля, и Кречетов тут же прыгнул за руль, а я рядом с ним. Командир, что еще-то произошло? Володя уже не улыбался, Володя, как и я, был в полном, мягко говоря, шоке от того, что происходит. Княжна Морозова в коме, устало ответил я, клянусь, как только мы разберемся со всем этим дерьмом, я официально установлю запрет на приезд туристов в город, если у них не будет с собой личного лекаря и 20 человек охраны. Только проблем с Ростиславом мне сейчас не хватает для полного счастья. Мда, командир, не повезло тебе с девушками, как бы невзначай заметил Володя, но я даже не обратил внимания на эти слова, мои мысли сейчас были заняты другим. До госпиталя мы добрались быстро, и я с удивлением понял, что Морозову привезли в тот же госпиталь, где работает Анна. Мда, а Москва, оказывается, тесная. Быстро заехав на территорию, я сразу увидел цесаревну и быстрым шагом подошел к ней, наплевав на суровые морды ее охраны. Лена, ну какого хрена? Я посмотрел на нее сукаризной, у меня сейчас и так проблем выше крыши, почему хоть вы не могли, как мышки, сидеть тихо в гостинице и не отсвечивать, а, мы ехали к тебе на помощь, виновато сказала она, да и откуда нам было знать, что цистерна на углу взорвется, нас, знаешь ли, никто о таком не предупреждал. Машина взяла большую часть урона на себя, но Морозова почему-то все равно попала в кому, и лекари не понимают, что с ней, кроме того, что у нее очень сильно шалит источник, больше никакой информации нет. Ладно, сейчас разберемся, я покачал головой, но как только Катя приходит в себя, ты берешь ее, и вы оба едете обратно в гостиницу, и пока в городе не будет спокойно, вы оттуда не высовываетесь, понятно? Понятно, девушка улыбнулась, а это приятно, оказывается, когда за тебя переживает симпатичный мужчина, бодрит, честно слово, бодрит, и эта оторва, которая непонятно как собирается править империей, показала мне язык.